О Борисе Земском Булгаков с нескрываемым восхищением писал сестре Наде 24 марта 1922 года. «У Боба все благополучно и полная чаша. Недели две назад у него появилась жена его университетского товарища с тремя детьми и нянькой. Все пятеро оказались в Москве оборванными и совершенно голодными. Конечно, Боб устроил их у себя на кухне. И, конечно, голодные ребята так почистили запасы бобовой муки, что у того потемнело в глазах. Он стал применять героические усилия, чтобы пристроить мужа дамы к месту. Первым результатом их явилось то, что к даме, трем ребятам и старушечьей физии в платке присоединился еще и муж. Положение их всех из рук вон аховое. Но Боб такой человек, что ясности духа не теряет и надеется их куда-то приладить. Живет он хорошо, как у него уютно кажется. Особенно после кошмарной квартиры номер 50. Он редкий товарищ и прелестный собеседник. Борис Земский, в свою очередь, писал брату Андрею. «Я сейчас состою постоянным членом научно-технического комитета и управления его делами. Кроме того, продолжаю состоять сотрудником ЦАГИ на должности замзаведующего летным отделом. К осени получил лекции в Институте инженеров воздушного флота по механике как ассистент профессора Чаплыгина. За все это получаю массу благ, но и работаю исключительно много. Зато вполне обеспечиваю все потребности своей семьи». В первом варианте главы «Последний полет» романа «Мастер и Маргарита», написанном в июле 36 года, Воланд предупреждал мастера. «Исчезнет из памяти дом на Садовой, страшный босой, но не исчезнет мысль о гонорцы и о прощенном Игемоне». Скорее всего, первоначально Никанор Иванович должен был быть фигурой более зловещей, не только взяточником, но и вымогателем и доносчиком, возможно, игравшим по отношению к мастеру ту же роль, которая в окончательном тексте досталась Алоизию Магарычу. Очевидно, тогда босой проецировался на кого-то из теплой компании жилтоварищества дома номер 10 по Большой Садовой, о которой Булгаков писал сестре Наде 1 декабря 1921 года. «Одно время пережил натиск со стороны компании из конторы нашего дома». «Да, Андрей Михайлович Земский, 360 дней не бывает. Нужно его выписать. И вы тоже неизвестно, откуда взялись». И так далее, и так далее. Не вступая ни в какую войну, дипломатически вынес в достаточной степени наглый, развязный тон. В особенности со стороны Касса Кизи, смотрителя. По-видимому, отцепились. Андрей настоял не выписывать. «Сакизи довел меня до белого коленя, но я сдерживаюсь, потому что не чувствую, на твердой ли я почве. Одним словом, пока отцепились». 24 марта 22 года писатель сообщал сестре. «Дом уже жилищного рабочего кооператива, и во главе фирмы вся теплая компания. От 4 до 7 по-прежнему заседание в комнате налево от ворот». Также и Никанор Иванович наделен не только одной страстью к еде и выпивке. От любимого занятия его и отрывают сотрудники ОГПУ. В окончательном тексте босой фигура уже не столь зловещая, в большей мере юмористическая. Обращение к Надежде Константиновне Крупской, возглавлявшей завполитпросвет, «Надежда Константиновна, выцветшей какой-то меховой коцовейке, вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок». «Что вы хотите?» – спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист. «Я ничего не хочу на свете, кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме председателя Совета народных комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление». И я вручил ей мой лист. Она прочитала его. «Нет», — сказала она, — «такую штуку подавать председателю Совета народных комиссаров?» «Что же мне делать?» — спросил я и уронил шапку. Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами. «Прошу дать ордер на совместное жительство». И подписала. «Ульянова. Точка». Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить. Булгаков тогда работал в ЛИТО, входившем в состав глав политпросвета. Этим во многом и определялся успех его обращения к Крупской. Таким образом, Булгаковым удалось укрепиться в квартире номер 50, а затем сменить ее на более благоустроенную квартиру номер 34 в том же доме. Тут произошла трагедия. Мать Булгакова, Варвара Михайловна, скоропостижно скончалась от тифа 1 февраля 22 года. В «Белой гвардии» Булгаков писал по этому поводу. «Белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол в маленькую церковь Алексея Доброго, что на взвозе». Леонид Сергеевич Карум вспоминал. «Через несколько дней после начала болезни наступил кризис, из которого Варвара Михайловна Булгакова уже не вышла. 15 января 22 года по старому стилю она потеряла сознание. Не помогали никакие средства Ивана Павловича. К вечеру того же дня она стала захлебываться и умерла. У ее постели стоял Иван Павлович, ее муж, ее дочери Надя, Варя, Лёля, племянник Костя Булгаков, зятья Андрей Земский и я. Погиб человек, бывший стержень, объединявший семью. Все чувствовали, что семья распадается. Но мне всегда казалось невероятным, что ее смерть, смерть матери и еще не старой женщины, не вызвала слез и стенаний ни у кого, даже у дочерей и мужа. Смерть Варвары Михайловны не слишком огорчила Ивана Павловича, и, видно, он был не прочь снова жениться. Такой быстрый переход от матери к дочери возмутил Вареньку и Лёлю, и они обе заявили Ивану Павловичу, что в случае приезда Веры к нему на Андреевский спуск 38, они обе уйдут от него. Из Симферополя она приехала довольно-таки драной. Когда она поправилась к следующему 23-му году, я, памятуя старое, стал немного за ней ухаживать. Как-то весной 23-го года, зайдя к ней на Андреевский спуск 13, я застал ее за мытьем пола. Высоко подняв подол и обнажив свои действительно красивые ноги, Вера мыла пол. Я не удержался и взял ее. Для нее теперь это особого значения уже не имело, так как за последние 5 лет она переменила не менее 10 любовников. А она с 18-го года прошла, видно, огонь и воды и медные трубы. Я условился встретиться с ней в погребке вечером, но тут я осрамился. Взять я ее не смог. Обстановка ли, боязни, что войдут, нервировали меня, и я расписался. Термин, распространенный среди студентов юридических факультетов, означающий преждевременное завершение полового акта. Ну что делать? Она же отнеслась к этому безразлично. И через год Иван Павлович, человек постный, ей, видимо, надоел, и она отправилась в Москву. Иван Павлович не очень ее задерживал. Михаил и Тася об этих киевских перипетиях ничего не знали. Тем временем они познакомились с друзьями мужа Нади, Андрея Михайловича Земского и его брата Бориса. Она вспоминала. «У Бориса Земского друзья были Крешковы и Лямины. Они вместе в университете учились и теперь работали в академии. Иван Павлович Крешков, Лямин Иван Иванович и Борис Земский. И жили Крешковы и Лямины в одной квартире на Малой Бронной. Дом 32, квартира 24 на 5-м этаже. Крешковы раньше имели дом во Владикавказе. И Иван Павлович приехал в Москву учиться. Познакомился с Верой Федоровной. Она тоже в Москве училась на женских курсах. Ее отец священник из Чернигова. Они поженились. Вера работала с Марией Земской в «Золотой рыбке». И мы познакомились. Спиритический сеанс Булгаков написал. Это у них в квартире было, в 24-й. Эл Паршин. А чья идея? Тася Лапа. Мишкина, конечно. Давай соберемся, столик покрутим. Мы там с ним были, Крешковы были. Он их надул, конечно. Говорит, я буду тебя толкать ногой, а ты делай, как я говорю. Какие-то звуки я там должна была издавать. Но так хорошо все получилось, весело было. Я почему-то раньше пришла, а потом Михаил приходит. А домработница Крешковых говорит Вере, иди, там к тебе твой мужик пришел. А Иван Павлович услышал, говорит, что это такое? Он ревновал Веру к Булгакову, потому что Михаил немного за ней ухаживал. Давай возьмем бутылку вина, купим пирожных, позову Веру, посидим, потом я ее провожу. Хорошо, говорю. И когда Михаил напечатал спиритический сеанс, все это описал там, как Иван Павлович чуть не избил его. Его удержали, сказали... Ты не понимаешь, это же шутка! Вообще Булгакова многие не любили. Отсутствие собственного жилья по-прежнему угнетало Булгакова. Об этом свидетельствуют записи в его дневнике от 18 сентября 2023 года. Сегодня у меня был Арон Эрлих. Читал мне свой рассказ. Коромский и Деви, Давид Александрович Кисельгов, пили вино, болтали. Пока у меня нет квартиры, я не человек, а лишь полчеловека. Как видно, к тому времени Михаил и Тася все больше отдалялись друг от друга. У каждого появились свои компании, а взаимные чувства охладели. Именно тогда Татьяна Николаевна познакомилась с двумя своими будущими мужьями. Она вспоминала. С Кисельгофом Давидом встречались, ходили в кино, театры. Уже после того, как я оставила Крешкова, вышла за него замуж. Он прочитал «Мастера» и «Маргариту» и говорил, что Берлиоз написан с Михаила Кольцова. Абсолютно верное предположение. В ранних редакциях романа будущий Берлиоз носил весьма прозаичную фамилию Мирцев. В то же время у этого героя были еще прототипы из литературной номенклатуры 20-х годов – Леопольд Авербах и Демьян Бедный. Кисельгов был знаком с Борисом Ефимовым, братом Михаила Ефимовича Кольцова. И вот Ефимов ему рассказал, что после Испании Кольцова вызвал Сталин и расспрашивал обо всем. И после Кольцова сказал брату, что когда он уходил, Сталин на него так посмотрел, что ему стало жутко. Вскоре его арестовали и расстреляли. Татьяна Николаевна Лапа так рассказывала о своем будущем муже Давиде Александровиче Кисельгофе. Он адвокат был, тоже хорошо знал литературу, интересовался. Писателей разных к себе приглашал. Михаил, между прочим, таскал книги. У Коморского спер несколько. Я говорю, зачем зажилил? Я договорился. Я спрошу. Только попробуй. И в букинистических покупать ходил. С Коморскими мы часто встречались. Дружили. Когда из-за границы Алексей Толстой вернулся, то Булгаков с ним познакомился и устроил ужин. У нас было мало места, и Михаил договорился с Коморскими, чтобы в их квартире это устроить. Женщин не приглашали, но Зина, жена Владимира Евгеньевича Коморского, заболела и лежала в постели, и они решили меня позвать, потому что нужна была какая-то хозяйка угощать этих писателей. Народу пришло много, но я не помню, кто. Мне надо было гостей угощать. С каждым надо выпить. И я так наклюкалась, что не могла по лестнице подняться. Михаил меня взвалил на плечи и отнес на 5-й этаж. К тому времени Татьяна Николаевна уже начала злоупотреблять спиртным. Правда, это ее увлечение никогда не заходило слишком далеко. Иначе бы она не дожила до столь преклонных лет. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала, как они встретились с прототипом главной героини Зойкиной квартиры. «Я была у Коморского. Пришел его приятель, адвокат. приглашать к себе на дачу и меня тоже пригласил. А Володька говорит: «Смотри, водку не пей, он тургеневских женщин любит». «Нет», — говорю, — «для этого я не подхожу». Едем в электричке, лицо знакомое, а это был Якулов, тоже к нему на дачу ехал, там нас и познакомили, а потом едем обратно. «А, так вы там же живете!» Вот с его жены Пельц, Натальи Юлевны Шиф, в Зойкиной квартире написано, она некрасивая была, но сложена великолепно, рыжая вся и в веснушках. Когда она шла или на машине подъезжала, за ней всегда толпа мужчин. Она ходила голая, надевала платье прямо на голое тело или пальто, и шляпа громадная, и всегда от нее струя очень хороших духов. Просыпается: «Жорж, идите за водкой». Выпивала стакан, и начинался день. Ну, у них всегда какие-то оргии, люди подозрительные, и вот за ними наблюдали. На другой стороне поставили это увеличительное, аппарат, и смотрели. А потом она куда-то пропала, а Якулова арестовали. Друзья Булгакова неизменно поминали Татьяну Николаевну добрым словом. Например, Валентин Катаев в билетризованных мемуарах «Алмазный мой венец» писал о ней с самыми теплыми чувствами. «Жена Синеглазова, то есть Булгакова, Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами воспринималась, если не как мама, то во всяком случае как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, беззалаберных холостяков». И далее. «Не могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее наваристый борщ, крепкий чай в накладку из семейного самовара, которого мне выпадало счастье ставить в холодной запущенной кухне вместе с приехавшей на зимние каникулы из Киева к своему старшему брату молоденькой курсисткой, которая, как и ее брат, тоже была синеглазой синеглазкой. Мы вместе, путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар. Из наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала свисала с темного потолка, не ремонтировавшейся со времен Первой мировой войны квартиры в доме Эльпит, рабочая коммуна». Катаев использовал здесь название булгаковского рассказа. На самом деле дом номер 10 по Большой Садовой обычно называли дом Пегита по имени домовладельца, известного табачного фабриканта. В апреле 1924 года Тася и Михаил развелись. Развод последовал тогда, когда материальное положение семьи вроде бы как наладилось. Булгаков работал лид-обработчиком в «Гудке», печатался в «Накануне», но прежняя любовь уже перегорела. У Михаила, вхожего теперь в литературные круги, начался роман с Любовью Евгеньевной Белозерской, окончательно разрушивший первый брак. Об обстоятельствах развода Тася вспоминала десятилетия спустя. «Мы на Новый год гадали, воск топили и в мисочку такую выливали. Мне ничего не вышло, пустышка. А ему все кольца выходили. Я даже расстроилась. Пришла домой, плакала, говорю: вот увидишь, мы разойдемся. А он: ну что ты в эту ерунду веришь? А он тогда уже за этой Белозерской бегал». Тут, очевидно, Татьяна Николаевна ошибается. Знакомство Булгакова с Белозерской произошло только в январе, а роман между ними завязался позже. Не ранее февраля. Она была замужем за Василевским и разошлась. И вот Михаил: «У нас большая комната. Нельзя ли ей у нас переночевать?» «Нет, говорю, нельзя. Но он все жалел ее. У нее сейчас такое положение, хоть травись. Вот и пожалел. А в апреле в 24-м году говорит. Давай разведемся. Мне так удобнее будет, потому что по делам приходится с женщинами встречаться. И всегда он это скрывал. Я ему раз высказала, он говорит. Чтобы ты не ревновала. Я не отрицаю. Я ревнивая, но на это есть основания. Он говорит, что он писатель, и ему нужно вдохновение, а я должна на все смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались, и по физиономии я ему один раз свистнула. И мы развелись. Что и говорить. Основания для ревности Булгаков давал. И знакомых женщин в Москве в те годы у него было много. Тут и машинистка Ирина Сергеевна Рабин, печатавшая «Белую гвардию» и другие произведения. И по свидетельству Татьяны Николаевны Лаппа, появившаяся в Москве владикавказская знакомая Лариса, бывшая жена генерала Гаврилова. Ухаживал Булгаков, по словам Татьяны Николаевны, и за женой их московского знакомого, адвоката Владимира Каморского, Зиной. В очерке «Москва 20-х годов», появившемся 27 мая и 12 июня 24 года в накануне, писатель посвятил ей целый гимн. Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите, а у Манюшки еще отдельная комнатка. Ах, Зина, Зина, не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как Бог свят. Женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры. Зина, ты орел, а не женщина. Конечно, инициатором и виновником разрыва Стаси был Михаил, и со стороны строгих ревнителей морали он заслуживал осуждения. Тем более, что Татьяна Николаевна осталась без профессии и практически без средств к существованию. Уже после расставания Булгаков, по словам Татьяны Лаппа, не раз говорил ей: «Из-за тебя, Тася, Бог меня покарает». В богемной среде, куда все более втягивался Булгаков, на узы брака смотрели легко, мало кто из знакомых был женат только один раз. И Михаил Афанасьевич с удовольствием последовал принятым в этой среде правилам. Дальнейшая жизнь Татьяны Николаевны без Булгакова была небогата событиями. После развода она устроилась на курсы машинисток, однако вынуждена была оставить это занятие из-за сильных головных болей. Затем училась на курсах кройки и шитья. В 27-м году, чтобы получить профсоюзный билет, она даже работала на стройке разнорабочей. Булгаков время от времени помогал бывшей жене материально, пока сам не оказался в стесненных материальных обстоятельствах после снятия со сцены всех его пьес. Татьяна Николаевна Лаппа свидетельствовала. После развода и переезда Михаил стал подыскивать где-нибудь помещение для жилья, потому что часто приходила Белозерская. Ей даже пытались звонить по нашему телефону, и я запротестовала. Какое-то время он жил с ней у Нади на Большой Никитской. Она там по объявлению взяла заведование школой, и там они с месяц жили. Потом там, наверное, нельзя было уже, и он вернулся в квартиру 34, а в ноябре уже совсем уехал. Приехал на подводе, взял только книги и теткины тоже, ну и какие-то там мелочи еще. Я ему помогала все уложить, вниз относить, а потом он попросил у меня золотую браслетку. Но я не дала ему. А на вопрос интервьюера Леонида Константиновича Паршина, как же он без браслетки-то, жестко ответила: «Ну что ж, будет знать, как шастать». Чувствуется, что измену с Любовью Евгеньевной Татьяна Николаевна ему не простила до конца своих дней. После развода Булгаков иногда навещал Тасю. Так, в 30-м году, после памятного разговора со Сталиным, он, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, изложил ей содержание беседы с диктатором. «Я просил, чтобы меня отпустили за границу, но Сталин сказал, отпустить мы вас не можем. А что вы можете делать здесь?» Тогда я сказал, пусть меня возьмут работать в Амхат. Булгаков предположил, что теперь его дела пойдут лучше. И не ошибся, поскольку получил хотя бы гарантированный заработок. Отметим, что в отличие от версий разговора Булгаков-Сталин, излагаемых второй и третьей женами писателя, в изложении Тасси не Булгаков отказался от предложения Сталина уехать за границу, а наоборот, Сталин не разрешил Булгакову эмигрировать. После получения профсоюзного билета Татьяна Лапа работала в регистратуре поликлиники. В 1933 году она сошлась с братом бывшего друга Булгакова Ивана Павловича Крешкова Александром Павловичем, учившимся в Москве в медицинском институте, и в 1936 году уехала с ним в город Черемхово Иркутской области, где Александр Павлович Крешков работал педиатром. Их брак так и не был зарегистрирован, но в СССР вплоть до 1944 года фактически брак признавался наравне с зарегистрированным. Интересно, что, судя по всему, добрые чувства и даже любовь к Булгакову Тася сохранила до самого конца. Татьяна Николаевна признавалась: «Второй муж Крешков ревновал меня к Булгакову, порвал его рукописи, кричал. Ты его любишь до сих пор! Ты его до сих пор любишь!» Однажды, когда я ездила к сестре, Крешков открыл стол и все, что было связано с Булгаковым, уничтожил. Документы, фотографии, все! Перед смертью Булгаков хотел повидать Тасю, но тогда ее уже не было в Москве, о чем он не знал, ибо давно оборвал с ней все связи. Друг Булгакова, драматург и журналист Сергей Александрович Ермолинский, вспоминает: «Мой бедный Миша, он как-то лишь мельком обмолвился об этом, уклоняясь от дальнейших расспросов о Татьяне Николаевне. Но я убежден, она продолжала жить в нем потаенно, где-то в глубине, на дне его совести. И как ушедшая первая любовь, очищенная в воспоминаниях, и как укор, который в предсмертные дни не мог не обостриться. Поэтому он и попросил Лёлю, младшую сестру Елену Афанасьевну, найти ее, Тасю. Он ждал ее, мучаясь и стыдясь, плохо скрывая это от нас. Не знаю, пришла бы она, если была бы в эти дни в Москве. Она исчезла из его жизни незаметно и никогда ни единым словом не напоминала о себе. Он так и не узнал, где она и что с ней. Ее обида была горше обыкновенной женской обиды, а гордость выше всякого тщеславия. Впоследствии, когда возник шум вокруг его имени, он словно не коснулся ее. И о ней, а о Татьяне Лапа ровным счетом ничего не было известно. Лишь в начале 80-х годов я узнал, что она живет в Туапсе, у нее другая фамилия – Кисельгов. Она овдовела, живет одна, получает крохотную пенсию, ей 90 лет. Я написал ей письмо. В этом письме я рассказал о ее совместной жизни с Булгаковым так, как я вычислил, все 12 лет. Упомянул, что Миша мало и неохотно рассказывал о ней, не забыв и о злосчастном посвящении Белой гвардии. Роман первоначально был посвящен Тасе, а вышел с посвящением Белозерской. И, конечно же, написал о Лёле, которую умирающий Миша просил во что бы то ни стало найти ее. Словом, я приложил к письму все, что было написано о ней в записках о Булгакове, в включенных в готовящийся к печати мой однотомник. Я просил Татьяну Николаевну, не стесняясь, вычеркивать, что ей не нравится или покажется бестактным. Она тотчас ответила мне. Письмо датировано 25 июня 81 года. Оно написано твердым, аккуратным почерком на листке бумаги в школьную клеточку. «Уважаемый Сергей Александрович», — писала она, — «спасибо вам за столь теплое письмо. Конечно, факты, изложенные вами в письме, все верны. О том, что Миша хотел меня видеть, я знаю. Почему он обо мне мало рассказывал? Ясно, почему. Вы поразительно и без моих объяснений догадались. Я у него была первая сильная и настоящая любовь. На склоне лет уже можно обо всем сказать. Нас с ним связывала удивительная юность. Но почему вы столько лет не интересовались моей скромной личностью и только сейчас написали мне такое письмо? Может быть, если бы я такое послание получила раньше, я бы могла вам многое рассказать. Теперь поздно. Посылаю вам свое фото. Такой я была в первые годы совместной жизни с Михаилом Афанасьевичем. Еще раз спасибо вам за письмо. С уважением, Татьяна Кисельгов. Поскриптум. Ничего бестактного вы не написали, так что напрасно беспокоитесь. Елена Сергеевна тогда спросила: «Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?» По утверждению Татьяны Николаевны, в марте 40-го года они со вторым мужем собирались приехать в Москву, но из-за плохой погоды перенесли поездку на апрель. И вдруг мне Крешка в газету показывает. Булгаков скончался. Приехала. Пришла к Лёле, к сестре писателя Елены Афанасьевны. Она мне все рассказала, и что он меня звал перед смертью. Конечно, я пришла бы. Страшно переживала тогда. На могилу сходила. Очевидно, перед смертью Булгаков хотел попросить прощения у Таси, которая провела с ним самые тяжелые годы его жизни. Жизненный путь Татьяны Николаевны Лапас завершился следующим образом. В 1945 году она переехала с матерью в Харьков. В 1946 году Татьяна Николаевна окончательно разошлась со вторым мужем, который вернулся с фронта с другой женщиной. Год снимала комнату в Москве, работала библиотекарем, вышла замуж за бывшего друга Булгакова, адвоката Давида Александровича Кисельгов, который давно был в нее тайно влюблен, и в 1947 году уехала вместе с ним в город Туапсе, где и скончалась 10 апреля 1982 года. Татьяна Николаевна Лапа не имела каких-либо особых талантов или знакомств в литературно-театральных кругах, поэтому как только Булгаков почувствовал себя писателем, женившись на более интересной с точки зрения круга литературных знакомств на Любови Евгеньевны Белозерской. Хотя, как доказывают предсмертные слова, чувств своих к Тасе он до конца не исчерпал даже через полтора десятилетия после разрыва. Не исключено, что Маргарита закатного романа воплотила не только третью жену писателя, но и черты первых двух, в том числе Таси, в период их юношеской влюбленности.